Глава 14. Честно, я даже не знала, что сказать. Начать оправдываться? Так я ведь виноват и себя не считаю. Только все равно очень неловко. Явно же не зря предполагала, что для Адара это будет важно. Меня хватило лишь на гениальнейший вопрос. А что, все уже кончилось? А тебя это волнует? Довольно холодно парировал Адар, проходя в комнату. Да, не знаю, в чем именно, но, похоже, я его подвела. Мне пришлось уйти. Вот не собиралась же оправдываться, только теперь ничего и не оставалось. Нужно было провести один обряд, который помог бы связаться с Лоренцией. И как? Адар говорил настолько безэмоционально, что никак нельзя было угадать, как именно он на самом деле ко всему этому относится. Удалось? Нет, я покачала головой. Но зато теперь я наверняка знаю, что ее сознание никуда не делось, ее и вправду можно вернуть. «А раньше ты этого не знала? Даже если Адар и старался до этого сдерживаться, то раздражение все равно неумолимо начало проскальзывать. Я могла лишь гадать. Откуда мне знать наверняка? Но и я не собиралась перед ним пасовать. Адар, послушай, я не хочу ругаться, но мне и вправду нужно было уйти, и я сожалею, если как-то тебя подвела». Адар на миг прикрыл глаза, словно мысленно пытался хоть немного успокоиться. Все же сдержал эмоции, ответил вполне невозмутимо. «Да, это было важно. Это был вопрос моей репутации, и твое отсутствие вполне могло выставить меня на посмешище. И поэтому ты прибил остальных участников, чтобы некому было насмехаться? Я попыталась смягчить ситуацию иронией, и очень зря. Адар чуть не убил меня взглядом. Это был первый и последний раз, Эвина. Только не стал пояснять, что именно. Первый и последний раз он меня прощает? Или же первый и последний раз он участвует в подобном турнире? Уточнять я не рискнула. Да и Адар прошелся по комнате, будто прислушиваясь к чему-то. Вдруг резко нахмурился. «Давай-ка подробно расскажи, что тут было». Я ничего не стала скрывать, поведала и про замысел с лентами, и про зелье. Только говоря про видение, я умолчала насчет кристалла. Сказала лишь, что Лоренция на самом деле убегала из сада, а не направлялась туда. «Вот видишь», — подытожила я, — «у меня была вполне веская причина пропустить турнир». «Проклятие, Вина, да они просто использовали тебя!» Адуру все же отказала его невозмутимость. «Это не ты им помогала, а они тебя на наличие магии проверяли». Я растерянно моргнула. «Погоди, ты, наверное, что-то путаешь и...» Адар взял меня за плечи, смотрел в упор. «Эви, под видом помощи Лоренции они от и до изучили твою магию. Этот якобы ритуал по связыванию сознаний, неужели ты думаешь, его смог бы провернуть обычный человек? Лишь маги на такое способны, ты выдала себя». «Так откуда мне было это знать? Я знаю о магии лишь то, что ты мне рассказывал». Хотелось схватиться за голову и взвыть. У меня же и мысли не было, что это подстава. Только что теперь? Словно в такт моим мыслям Адар продолжил. «Эви, они не посмеют тебя обвинить при всем желании. Твоя магия не темная. Темная в тебе только моя, и это очень легко проверить». Так что если они и рассчитывали демонстративно сделать тебя крайне во всем, я им все равно не позволю это сделать. Но тут, скорее всего, дело совсем в другом. Раз они как-то догадались о твоей магии, то наверняка намерены ее использовать. Я почти наверняка уверен, что прикроют они это якобы благими намерениями. Начнут уговаривать, что только так ты сможешь спасти сестру». «Если моя магия и вправду в силах спасти Лоренцию», — мой голос дрогнул, — «то я готова свою силу отдать». Адар вдруг порывисто прижал меня к себе. Я не стала отстраняться, уткнулась ему в рубашку, в глазах щипала от подступающих слез. Все-таки, увы, я не железная леди, и чем дальше, тем тяжелее сохранять самообладание и веру в лучшее. А Адар, несмотря на все плохое, несмотря на все наши ссоры и непонимание, сейчас только он казался мне единственной защитой, единственным гарантом, что все еще может закончиться благополучно. «Ничего не бойся», — успокаивающе прошептал он, ласково гладя меня по волосам. «Я никому не позволю причинить тебе вред. Ты только верь мне, не скрывай ничего и не действуй вот так в одиночку. В твоем незнании твоя слабость. А еще Лоренция — твое слабое место». «Чем они активно и пользуются? Потому не впутывайся никуда, я сам решу все проблемы». Бережно за подбородок приподнял мое лицо, ласково и едва уловимо коснулся губами моих губ. Легкий, словно бы невесомый мимолетный поцелуй, но в то же время словно бы нерушимая гарантия не просто перемирия между нами, гарантия уже мира. И пусть разум пытался заикаться, что все мое доверие к Адору вызвано исключительно страхом не справиться самой, а вовсе не тем, что он и вправду заслуживает доверия, но я не слушала. Сейчас я не сомневалась, что этот отважный, сильный мужчина, в чьих объятиях так безопасно и совсем не страшно, и вправду мне не враг. И только на него я и могу положиться. Несколько мгновений продолжался наш диалог взглядов. Я многое хотела сказать, но не произнесла ни слова. Не сказала, что больше не держу на него зла, что верю ему и в него, и что он вовсе не неприятен. Но почему-то казалось, что он и так все понимает. Искренняя теплота в его глазах лишь подтверждала, что я не ошиблась. Что бы Адар ко мне не испытывал, оно точно не ограничивается одним лишь желанием так или иначе использовать. По крайней мере, так хотелось в это верить. Лоренция не осталась одна, почти сразу же пришел Брелонис. «Может, конечно, в том и нет необходимости», – устало произнес он. «Но лучше я все же буду с ней, так мне гораздо спокойнее». Я не стала спорить, не сомневалась, что у него только добрые намерения, и Лоренция ему и вправду очень дорога. Никогда раньше не думала, что чувства могут развиваться столь быстро, да и даже сейчас крайне сомневалась, что всему виной какая-то особая магия единого. Скорее, сами стрессовые условия в обители позволяли намного обостреннее на все реагировать. Потому и симпатии проявлялись быстрее и ярче, чем это было бы при обычных условиях. У меня вон тоже ненависть к Адору за считанные дни сменилась доверием, и это вовсе не казалось поспешным или необоснованным. Внутренним наитием я чувствовала, что поступаю правильно. Я могу ему верить. Я хочу ему верить. И что уж скрывать, он все же мне нравится. Очень. Но я не стала Адору в этом признаваться. Он проводил меня до моей спальни, предупредил. «Не ложись пока спать, дождись меня. Я сейчас найду Алритана, выясню, что за махинацию с этим ритуалом они тут проворачивали, и что теперь намерены делать, раз о твоей магии знают. Не волнуйся, что бы они ни задумали, они все равно не всевластны, и мне есть, что им противопоставить». «Я скоро вернусь и останусь с тобой до утра, как гарант безопасности». «Хорошо, буду ждать», — я кивнула. «Это раньше бы я заподозрила его в подлых намерениях, но сейчас и мысли такой не возникло. Каким бы несовершенным и сложным Адар ни был, но все равно зла мне не причинит». Он спешно ушел дальше по коридору, а я открыла дверь в свою спальню. Внутри царил полумрак, но я и так прекрасно ориентировалась. Только и пары шагов ступить не успела, как вдруг кто-то схватил меня и зажал рот рукой. От ужаса чуть сердце не оборвалось, но даже при всем желании я закричать бы не смогла. «Лучше не дергайся», – прошипел мне на ухо мужской голос. «Не хочу делать больно столь милой девушке, пока не хочу. Так что сейчас мы с тобой тихо и без лишних проблем отсюда уйдем. Тебе ведь не нужны проблемы, верно? Вот и мне не нужны». По-прежнему, держа меня мертвой хваткой, неизвестный подталкивал в сторону окна. От инстинктивного страха чуть ли не парализовало, и, как назло, магия совсем не спешила отзываться. «Вот и умница», — продолжал приговаривать мой похититель. «Будешь послушна, и мы обязательно договоримся. Ты же понимаешь, ничего личного. Но раз именно ты его слабое место, то тебе и достанется». Я дернулась, снова пытаясь вырваться, но он сжал меня сильнее. «Что, тебе не все равно?» – противно усмехнулся. «Так не переживай, я не собираюсь Адора убивать. Смерть сделает его мучеником, героем, а мне этого совсем не нужно. Наоборот, я хочу, чтобы он жил и мучился. Каждый миг мучился от осознания своего унижения, и ты мне в этом поможешь. Раз ты и вправду ему дорога, то ради сохранения твоей жизни он откажется от участия во времени жатвы». «Ну а если нет? Что ж, без обид, придется от тебя избавиться и искать другие рычаги давления. Но я все же надеюсь, что не понадобится». Он дотолкал меня до распахнутого окна, с той стороны уже ждал дракон. Ну все, это мой шанс, сейчас или никогда. И в тот момент, когда похититель попытался через окно посадить меня на дракона, я вырвалась. Вот только равновесие удержать не получилось. Неизвестный ругнулся, попытался меня поймать, но я полетела вниз. Высота здесь была небольшой, падение длилось один миг, да и боли я не почувствовала. Лишь от чего-то сознание затуманилось, словно меня окутывало что-то. Магия? Точно магия. Но не моя. Магия Адера. Очевидно, та самая сила метки, которая должна была меня уберечь. Только я даже пошевелиться не могла, так и лежала на траве. И пусть перед глазами все размывалось, но все же смогла разглядеть, как потоки тьмы вырвались со стороны моего окна. Несмотря на приглушенность всех звуков, различила, что там явно сражаются. Адер. Видимо, метка его предупредила об опасности, и он поспешил вернуться. Нахлынуло странное ощущение, будто волной накатила неведомая сила. С огромным трудом я повернула голову, и тут же все внутри похолодело. По садовой дорожке, окутанная мерцанием, приближалась она. Та самая девушка, чья статуя не давала всем покоя. Не какая-то темная и не само изваяние, а будто бы живой человек. Красивая, юная, в длинном струящемся платье, с диковинными цветами в пышных локонах. Она улыбалась и направлялась прямиком ко мне. Страха не было. Я смотрела на незнакомку как завороженная. Даже если она само зло, то все равно прекрасно. Может, все ошибаются, и это забытье – драгоценный дар, а не проклятие? Вдруг мы для того и рождены, чтобы отдать ей свою жизнь? Но даже сквозь туман в голове я смогла отогнать это наваждение. Я не поддамся, не должна поддаваться. Если и меня не станет, то Лоренция точно обречена. И пусть я не могла ни пошевелиться, ни повысить голос, чтобы позвать на помощь, но я все же надеялась, что хотя бы в последний момент моя магия все же удосужится защитить меня. Или что куда вероятнее, Адер закончит выбивать пыль из напавшего и поспешит ко мне. Незнакомка опустилась на колени рядом со мной, смотрела с улыбкой, чуть склонив голову набок. Сквозь ее мерцание прекрасно просматривались очертания кустарника, но при этом и мысли не было, что передо мной именно призрак. Наоборот, казалось, что в ней жизни больше, чем у кого-либо. Она протянула руку, коснулась моего лба. Тут же кожу заколола множеством иголочек. «Тебе так больно», – прозвучавший прямо в моих мыслях голос походил на дуновение ветра. «Тебе так страшно». «Да, мне больно и страшно, но я не стану прятаться в бессознании от боли и страха». «Верни мою сестру», – прошептала я едва слышно, слова дались с большим трудом. «Зачем?» В ее светящихся глазах сквозило любопытство и будто бы даже искреннее сочувствие. «Лишь за тем, что она дорога тебе?» «Я хочу, чтобы она жила, чтобы все с ней было в порядке», — дыхание срывалось. «Ты хочешь, ты», — эхом повторила незнакомка. «Это тебе нужно, а не ей. Она же хотела спрятаться от боли, и я лишь помогла ей в этом. Это ее желание. Вправе ли ты решать теперь за нее?» Неведомым наитием чувствовалось, что она не лжет. «Но как же так?» «Выходит, это погружение в бессознание добровольно? И Лоренции было так плохо из-за Брелониса, что она сама по своей воле спряталась от реальности?» «Ты не знаешь, что тебе теперь делать, но это не страшно. Я не стану тебя прятать, как остальных. Ты другая. Тебе здесь не место. Ты должна уйти. Тебя не должно тут быть». «Отсюда не уйти», — говорить было все сложнее. «Но даже если бы я и могла, то все равно не оставлю сестру. Ты ведь можешь вернуть ее. Так помоги, прошу!» Она покачала головой. «Лоренция вернется сама, если того захочет. Ты не вправе от нее это требовать, как и я не вправе отобрать у нее мой дар». Становясь все прозрачнее, она уже исчезала. Последние слова были едва различимы в моих мыслях. «Откройте кристалл, загляните в их воспоминания, узнай, кто ты на самом деле». Но как это сделать, я уже едва удерживала себя в сознании. Незнакомка улыбнулась. «Так, как они вам и сказали». Она исчезла. «Эвина!» Адер выпрыгнул прямо из окна моей комнаты, лишь у самой земли тьма подхватила его, смягчив приземление. «Ты видел?» – прошептала я одними губами. «Ее!» «Ее? Кого ее?» Он бережно поднял меня на руки. Похоже, дух статуи показался только мне, если, конечно, не был вообще галлюцинацией, ведь вдруг при падении я знатно приложилась головой. «Потерпи, сейчас доберемся до целителей». Обеспокоенный Адер спешно нес меня во дворец. Перед глазами уже плыло. Я едва себя осознавала. Но даже в таком состоянии все слова незнакомки одно за другим эхом отдавались в голове. Раз Лоренция в таком состоянии по своей воле, то и получается очнуться она может лишь по своему желанию. Но как ее уговорить? Как достучаться до нее? И те ее слова, что она знает, как открыть кристалл, выходит, тоже ей дух статуи поведала. А предыдущие две девушки, неужели они тоже были чем-то напуганы или настолько расстроены, что впали в бессознание? Явно же причина не только в этом. Наверняка и раньше бывали здесь избранницы, которых что-то расстраивало или приводило в ужас, но, по словам леди Пинкилии, никогда до этого подобного не происходило. Почему-то казалось крайне важным найти ответы, словно от этого зависело абсолютно все. Пока я понимала только одно – кем бы ни была эта призрачная женщина, меня она не тронула не просто так, не только потому, что я этого не хотела, и про кристалл она сказала не зря. Все это явно как-то взаимосвязано. Только как? Адер. Барсон погиб. Сгорел в пламени своего дракона, пытаясь направить его на Адера. И пусть уже ничего нельзя было доказать, но и так сомнений не оставалось, что это Сайф подослал. Как и всегда, действовал чужими руками. И не случайно нападение на Эвину совпало с турниром. Очевидно, для Сайфа стало последней каплей, как Адер с легкостью одолел его на глазах у всех. И ведь это наверняка не последний раз. Одержимый ненавистью Сайф не остановится, пока не добьется своего. Похоже, тут только один выход – магическая дуэль. Только так можно быть спокойным за Эвину. Хотя о каком спокойствии за нее вообще может идти речь в этом гадюшнике? Ее вымотало воздействие магии. Целительница внимательно бессознательную Эвину осмотрела. Нужно просто восстановиться. Тут и распорядительница подоспела, но, очевидно, и так была в курсе произошедшего в обители. Пролебезила. «Лорд Адер, можно оставить Эвину здесь, у целителей, или же вернуть в ее спальню. Комната магически восстановлена после вашего инцидента с лордом Барсоном». «Чего вы пытались этим добиться?» Адер хоть и старался говорить спокойно, но леди Пинкилия даже инстинктивно голову в плечи втянула. Явно поняла, куда он клонит, но все же попыталась отнекаться. «Право слово, я не знаю, о чем вы и...» «Все вы прекрасно знаете», – перебил Адер. «Вы же нарочно обманули Эвину, использовали ее страх за сестру, чтобы проверить на наличие магии». Распорядительница все же не стала дальше растерянно хлопать ресницами. «Лорд Адер, постарайтесь понять, мы лишь стараемся для всеобщего блага. Долгие годы все в обители было идеально, всегда одинаково. Но в этот же раз все просто с ног на голову, и мы лишь пытаемся найти причину этого сбоя, из-за которого все пошло не так. Наверняка же вы и сам отлично осознаете, что наличие магии у Ремерики уже нечто из ряда вон. И очень странно, что вы так спокойно к этому относитесь». Адер ответил их же оружием. «Так на все же воля единого, разве нет?» Она даже зубами клацнула, а он невозмутимо продолжал. «Я же до вас знал, что у Эвины есть магия, и проверил ее от и до. Она абсолютно безопасна. И в том бардаке, что у вас тут творится, если кто-то и виноват, то исключительно вы сами, но никак не Эвина. И если вы попытаетесь выставить ее крайней, скажем так, очень об этом пожалеете. Так Алритану и передайте». Леди Пинкилия явно впечатлилась и красноречивым взглядом, и интонацией. Спешно кивнула и тут же с прежней любезностью добавила. «Лорд Адер, мы всего лишь хотели проверить, только и всего. Естественно, никто против воли наследного принца Верховного клана не пойдет. Ваше мнение для нас всегда будет приоритетным. Но что если...» «Я беру на себя ответственность за все, что было или будет из-за магии вины. Такой гарантии вам достаточно?» – сухо спросил он. «Да-да, конечно», – распорядительница тут же кивнула. «Вашего слова нам вполне достаточно». Адер поднял Эвину на руки, намереваясь унести из палаты целителей, но уже у самой двери обернулся. «Что теперь будет с лишней девушкой?» «С лишней?» – не поняла леди Пинкилия. «Если трое впавших в забытье придут в себя, то теперь из-за смерти Барсона одна из избранниц хоть как останется без пары. Вот что с ней будет?» «Ну, для начала они должны еще в себя прийти», – неопределенно протянула распорядительница. «А вы в этом сомневаетесь?» «Мы все ради этого делаем. Что же касается такого исхода, если останется одна лишняя, такого раньше не случалось. Но, полагаю, перед свадебным балом оставшуюся без пары просто отправим обратно в Ремерию». Адер не стал больше спрашивать, вынес Эвину в коридор. Через прикосновение прекрасно чувствовал, что с ней. Пусть его магия и подстраховала ее при падении, но само воздействие силы почему-то привело к таким последствиям. Но почему? Их ведь магии идеально совместимы. Так почему же малейшее проявление тьмы привело к такому результату? К утру, конечно, Эвина будет в порядке, но все равно это, мягко говоря, настораживает. И пока нес Эвину в ее спальню, все не давали покоя слова леди Пинкилии, оставшуюся без пары просто отправим обратно в Ремерию. А ведь Эвина не хотела сюда попасть. Более того, она явно не разделяет стремление других девушек зачать от темных ради прекрасных перспектив у себя на родине. И дело не только в том, что у Эвины уже есть магия, потому ей подобные меры ни к чему. Она сама по себе уж точно не из тех, кто по доброй воле оставит свое дитя. И чем дальше, тем отчетливее Адер понимал одно. Ему не все равно, что Эви будет чувствовать. Да, он с ума по ней сходит. Да, она идеальна для продолжения его рода. Но если он не найдет способ разрушить сложившиеся устои, то правильный исход может быть лишь один. Он должен выбрать себе другую. И сделать так, чтобы Эвину не выбрал для себя никто из темных. И тогда ее, оставшуюся без пары, вернут в Ремерию. Нужно только найти в себе силы, отпустить ту, которая так накрепко засела в его мыслях и чувствах. Но сможет ли?